Вот теперь я вижу дискуссию, я вижу желание людей узнать истину, стремление к познанию истины, которая есть в каждом человеке. Человек не может не стремиться познать свое происхождение, познать происхождение мира, в котором он существует, и, конечно, истину или правду об этом мире. Это естественное желание человека узнать свои корни и понять мир, окружающий его, и познать этот мир, хотя бы ради собственной безопасности. Конечно, мы всегда предлагаем человеку понять себя, осмыслить себя, увидеть себя и через это понять, принять материальный мир и тот порядок, который присутствует вокруг. Это все надо знать и стремиться к этому в полной мере, потому что постижение себя есть путь к спасению, путь в будущее, в гармонию с миром и мирами вечности. Но все равно в каждом человеке никогда не умрет вопрос «Зачем?». Зачем я живу? Зачем этот мир? Вот этот вопрос «Зачем?» и должен определять смысл жизни человека и его великое предназначение на Земле. Я всегда говорил и повторяю опять, что смысл жизни человека есть совершенствование, есть формирование самостоятельной позиции, определяющей выбор человека между добром и злом, между светом и тьмой, между правдой и ложью. Теперь давайте на секунду остановимся и подумаем, зачем я, ваш Создатель, решил создать этот мир? Зачем я решил материализовать все то, что вы называете общим словом «материальный» или «физический мир»? Над этим стоит задуматься, потому что, зная мои задачи, мои цели, человек мгновенно может понять свое место в этом мире, исходя из идентичности своего происхождения. Действительно, если мир и людей, существующих в этом мире, создал я, Создатель, то, вероятно, были же на то какие-то мотивы или причины моих действий. Давайте немного пообсуждаем, прежде чем я вам открою великую тайну своего решения и расскажу, зачем я создал материальный мир и почему вы приходите в него периодически в процессе своей вечной жизни там, в тонких мирах. Прежде всего, нужно сказать, что тонкие миры, где вы находитесь постоянно, где нахожусь и я, где находятся иерархи света, есть великий мир высоких вибраций, где основой существования является энергообмен. В тонких мирах есть все, есть энергия любви, есть великая гармония, есть, в конце концов, покой вечного движения. Есть рай. Тонкие миры есть действительно рай в вашем выражении, где все энергетические сущности или души людей находятся в великой гармонии и любви и постигают мир, величие баланса сил и баланса энергий. В этих мирах нет войн, подобных земным, нет деления на бедных и богатых, нет религиозной розни, а есть счастье и единение вокруг меня, вашего Создателя. Есть постижение миров и есть постижение самих себя, как частиц Создателя. Тонкие миры есть рай вечной жизни человека и есть то, к чему так судорожно стремится человек. Есть вечная любовь и вера. Вы, конечно, после таких моих слов подумаете, что материальный мир — это как раз антипод существования человека на Земле или тот самый ад, который описан во всех священных писаниях. Но такие мысли ваши есть заблуждение, хотя бы потому, что я, Создатель, не могу по определению создавать зло или антипод тонким мирам. Нет в создании материального мира никакого моего злого умысла, и нет желания создавать антипод рая на Земле. Естественно, возникает вопрос, зачем создан этот мир? И зачем человек материализуется на этом свете? Вот теперь я вам скажу, зачем был создан этот мир? Я создал этот мир для себя. Я создал этот материальный мир как рай, именно как рай существования в материализованном состоянии, когда есть возможность проявить и почувствовать буйство чувств. Я создал мир, где одновременно бушует энергия любви и энергия отторжения, где есть энергия добра и энергия зла, где мир поделен на белое и черное, где человеку предстоит выработать самостоятельное решение в пользу добра, преодолевая все соблазны этого мира и через чувства, через страдания, познавая любовь. Мир чувств, мир осязания есть рай материального мира, есть одна из форм рая, где властвуют чувства. Я создал этот мир для себя, чтобы можно было материализоваться в каждом из вас. Поэтому я говорил о том, что я есть все, я есть везде. Одновременно я могу материализоваться в теле человека для постижения чувства любви, для постижения страданий, взлетов и падений, постижения вершин знаний и падения в пропасть незнания. Я материализуюсь по капле в каждом из вас. Вы есть частицы общей голограммы этого мира и всего мироздания одновременно. Посмотрите на себя в зеркало. Вглядитесь в свои глаза, и вы увидите меня. Вы поймете меня, и вы познаете меня. Я в каждом из вас, и вы все во мне. Вы, как в зеркале, отражаете голограмму мира, его непознаваемость и великую мозаику. Эта мозаика мира, это радуга мира, состоящая из чувств всех цветов, но объединенная в вас, во мне, дает великий свет любви и счастья, которого больше нет нигде. Этот свет, многоликий свет любви, есть только в материальном мире, где я есть в каждом из вас и могу пройти все ступени взлета и падения вместе, ведя вас и идя вместе с вами в тонкие миры великой гармонии. Но здесь, в материальном мире, чувства и их осязание есть та острота, которая и зовется любовью созидания и гармонией миров в материальном человеке. Этот мир создан мной для себя и, конечно же, для вас, где острота переживаний, чувств формирует любовь и гармонию миров внутри вас, где я, ваш Создатель, внутри каждого из вас помогаю преодолевать соблазны мира и открываю путь в тонкие миры гармонии.